4. Конфискация. «Опаздываешь», — сказал Фердинанд, когда я вошел в офис. «Из Будуна». «Ноги со стола», — сказал я, обошел вокруг письменного стола, включил компьютер и, дернув шнур, опустил жалюзи. Теперь свет уже не бил в глаза, и я снял темные очки. «Следует это понимать так, что вернисаж удался», — заныл Фердинанд таким голосом, который точно бил в болевую точку у меня в мозгу. «Были танцы на столах», — ответил я и взглянул на часы. 10:30. «Но почему самые лучшие праздники вечно те, куда ты не попал?» — вздохнул Фердинанд. «Кто-нибудь из известных людей там был?» «Из известных тебе?» «Из знаменитостей, дурачок!» — и взмах рукой с вывертом кисти. Меня уже перестало раздражать его упорное стремление все время выглядеть как на эстраде. «Кое-кто был», — сказал я. «Ари Бен?» Норвежский писатель, муж норвежской принцессы Мерты Луисы, дочери правящего короля Харальда V. «Нет, ты ведь будешь тут на встрече Ландера с заказчиком в 12:00. «Ну да. А Ханк Фольхельвете был? Вендела Кирсебом?» «Вокалист норвежской хард-рок группы Турбо Негра, настоящее имя Ханс Эрик Дювик Хусбю. Актриса и одна из самых успешных моделей в Швеции 1990-х. «Выйди, мне работать надо». Фердинанд сделал обиженное лицо, но просьбу выполнил. Когда дверь за ним захлопнулась, я забил в Google класса Граафа. И несколько минут спустя уже знал, что он 6 лет был главой и совладельцем Хоте до самой продажи компании. Был мужем бельгийской фотомодели и в 1985 году стал чемпионом Нидерландов по военному пятиборью. И не удивился, что кроме этого не нашлось ничего. Ладно, в 3 часа мы применим мягкую версию метода Инбау, Рейда и Бакли, и тогда я узнаю все, что мне нужно. А до этого надо провернуть одно дельце. Небольшую конфискацию. Я откинулся назад, закрыл глаза. Азарт люблю, но ожидание ненавижу. Сердце уже билось чуть быстрее нормы. Мелькнула мысль, было бы из-за чего ему биться. 8000. Не так много, как кажется. В моем кармане эта сумма гораздо меньше, чем доля Уве Чикерюда в его. Бывало, я начинал завидовать его простой жизни и его одиночеству. Это было первое, в чем я удостоверился, когда собеседовал его на должность начальника охранного агентства, что вокруг него не будет лишних ушей. Как я догадался, что он мой кадр? Ну, во-первых, его оборонительно-агрессивная манера держаться. Во-вторых, то, как он парировал мои вопросы. Так, словно в совершенстве владел допросной техникой. Поэтому я почти изумился, когда потом, пробив его по базам, не нашел за ним никакого уголовного прошлого. Тогда я позвонил одной знакомой, которая получает у нас деньги по неофициальной ведомости. По роду службы она имеет доступ к полицейскому архиву перевоспитанных, куда заносятся сведения обо всех осужденных по их выходе на свободу и, несмотря на название, никогда из этого архива не удаляются. И то, что она смогла сообщить мне, свидетельствовало. Я все-таки не ошибся. Уве Чикерюд прошел столько полицейских допросов, что имел возможность изучить 9-шаговую систему вдоль и поперек. Чикерюд, впрочем, ни разу ни за что не был осужден. Это говорит о том, что парень совсем не идиот, а просто страдает тяжелой дислексией. Роста Чикерюд был невысокого, с темными и густыми, как у меня, волосами. Я велел ему постричься, раз он собирается руководить охранным агентством. Пришлось объяснить, что никто не почувствует доверия к супчику с внешностью Роуди, списанной в архив хард-рок-группы. Но что я мог поделать с зубами, коричневыми от шведского снюса? Или с лицом, длинным, как лопасть весла, и выступающей нижней челюстью, так что, казалось, весь комплект перепачканных снюсом зубов вот-вот выскочит наружу и схватит что-нибудь на лету, как у той жуткой твари из фильмов про Чужого. Но, естественно, не стоит требовать слишком многого от человека таких скромных амбиций, как Чикерюд. Он был ленив, но хотел разбогатеть. Точно таким же образом и другие желания Уве Чикерюда пребывали в конфликте с особенностями его личности. Он был уголовник и склонный к насилию коллекционер оружия, но желал жить в мире и терпимости. Он мечтал, прям-таки молил о дружбе, но люди, словно чуя неладное, предпочитали держаться от него подальше. И он был искренним, неизлечимым, разочарованным романтиком, который искал любви проститутки. В свое время он безнадежно влюбился в одну русскую работящую шлюху по имени Наташа и не мог ей изменить, хотя та, насколько я выяснил, не питала к нему ни малейшего интереса. Увы, Чикирюд был дрейфующей плавучей миной, без якоря, без собственной воли или иной движущей силы, из тех, кто плывет по течению навстречу неизбежной катастрофе. Существом, спасти которое может лишь другой человек, который заарканит его и придаст его жизни направление и смысл. Человек вроде меня, который сможет пристроить общительного, трудолюбивого юношу с чистой биографией на работу начальником охранного агентства. Все остальное несложно.